Глава 6. Я решаю не выходить больше из комнаты. В идеале никогда, но понимаю, что сидеть в заперти не стоит. Странное поведение Демьяна меня крайне озадачивает. И что мне с ним делать? Изводить его, как прежде, мне теперь сложно. Мысли постоянно вращаются вокруг поцелуя Морозова и его... чем он там в меня упирался? И сама не понимаю, зачем я вообще об этом идиоте думаю. Время близится к ужину, и легкий голод гонит меня из комнаты. Я не крадусь, просто иду очень тихо, но останавливаюсь у дверей, ведущих в гостиную, потому что слышу незнакомые голоса. Демьян с кем-то спорит, гостей двое. Молодой мужчина, статный, угрюмый, в элегантном пиджаке и в очках, и женщина. Мой взгляд невольно останавливается именно на госте. Незнакомка сидит на диване рядом с Морозовым в полоборота к нему. В одной ее руке высокий фужер с красным вином, вторая небрежно лежит на спинке дивана, а пальцы касаются ворота одежды Морозова. Этот жест очень интимный. Становится ясно, что с незнакомкой у Морозова имеются крайне тесные отношения. Внутри у меня что-то стремительно леденеет. Мне становится обидно за себя. За то, что все эти несколько часов извожу себя глупыми, наивными, сопливыми фантазиями, а он в это время придурок и лжец. Я дико зла. Разворачиваюсь и иду обратно в спальню. Есть мне уже не хочется, как и оставаться в этом доме. Торопливо меняю домашнюю одежду на теплый костюм. Прихватываю шапку, пуховик, варежки, часть вещей, швыряю в рюкзак. Так, пройти мимо гостиной незамеченно не выйдет, а лезть в окно — безумие. Наш девиз — слабоумие и отвага. Бормочу я и выглядываю в окно. Если хорошенько все продумать и попытаться прыгнуть чуть дальше, то мне обязательно должно повезти, и я попаду в небольшой сугроб. Чертов Морозов мог бы оставить немного снега, виню я сводного брата. Первым из окна летит мой рюкзак. Мой план прыгнуть подальше, чтобы прямо в сугроб, почти срабатывает. Почти. Часть моего тела попадает в нужную точку, а вот оставшаяся часть больно ударяется о промерзлую землю. Я с трудом перекатываюсь на бок и поднимаюсь на ноги. Хорошо, что у Морозова одноэтажный дом, так бы я к чертям собачьим разбилась. Но окна первого этажа тоже находятся довольно высоко, особенно если учесть мой невысокий рост. Я крадусь мимо той стены, куда выходят окна гостиной. Огибаю дом и уже радуюсь тому, что мне удается сбежать. Угонять тачку Демьяна я не собираюсь. Просто вызову такси на соседнюю улицу. Осталось только решить, по какой тропинке туда идти, потому что фонари не горят, а света зимней луны не хватает. И потом сумерки сменяются темнотой, и я понимаю, что зря, в общем-то, психую, надо пересмотреть свою позицию. Личная жизнь Морозова — это его личная жизнь, и нас с ним ничего, по сути, не связывает. Я бреду по первой попавшейся на пути тропинке. Не знаю, куда она меня приведет. Понимаю одно — здесь, даже в темноте, очень красиво. Впереди я вижу огни, иду в их направлении. Тропинка выводит меня к заледеневшему озеру, оно небольшое, а часть серебристой ледяной глади освещается с берега. Я вижу, что лед очищен и достаточно гладкий, чтобы на нем кататься. Эх, жаль, нет коньков. Сетую я очень тихо. «А какой у тебя размер?» Слышу я вопрос, прилетевший в спину. Резко оборачиваюсь, вижу парня моего возраста. Высокий, коренастый, на голове смешная вязаная шапка с помпоном. Пуховик старенький, но удобный. А в руках у незнакомца пара коньков, связанных шнурками друг с другом. 37, улыбаюсь я. «Пойдут, носки есть?» — вскидывает бровь парень, а я отрицательно качаю головой. «У меня есть пара, вот, держи, чистые. Большие, конечно, но лучше с ними, чем у тебя отмерзнут ноги. А тебе? Ты ведь кататься пришел?» Останавливаюсь я, когда руки уже потянулись за коньками. «Мои вот!» — парень улыбается, приподнимает рюкзак. Мы с сестрой договорились покататься, пока лед чистый, но она передумала. Меня, кстати, Леон зовут, а тебя? А я Талия, — заулыбалась я. Парень мне нравится. Не болтун, но очень обаятельный, обходительный. Не пытается произвести на меня впечатление или показать, какой он крутой. Мы переобуваемся, он помогает мне со шнурками. Коньки приходятся в пору, а после выходим на лед. На озере никого нет. Горят фонари, с неба падают крупные снежинки. Я развожу руки в стороны, пытаясь их поймать. Одна опускается мне на нос, и я громко смеюсь. Перевожу взгляд на Леона. Он прекрасно держится на льду. Нет, не красуется. Видно, что парню доставляет удовольствие это занятие. Вижу, как он разгоняется, подпрыгивает и ловко приземляется, сделав очень даже неплохой тулуп. Я не профессионал, но люблю кататься на коньках. Когда Леон проезжает мимо меня, хлопаю в ладоши. Круто! Хвалю я парня, он ведет плечом, но улыбка все же появляется на его лице. Научишь меня? Прошу, разумеется, в шутку, за 5 минут такому нереально научиться, и мы просто катаемся дальше, в основном, конечно, дурачимся. В какой-то момент я вижу, как на лед кто-то выходит. Наверное, кто-то из жителей деревни собирается покататься по льду, как и мы. «Кажется, это по твою душу», — кивает мне за спину Леон. Мы стоим довольно близко друг к другу, потому когда я резко оборачиваюсь, случайно поскальзываюсь и цепляюсь за куртку Леона рукой. Новый знакомый придерживает меня, приобнимает за плечи, придерживает. А мое прекрасное настроение моментально исчезает, потому что на нас надвигается Морозов. Его зеленые волосы спрятаны под шапкой. Одет Демьян в джинсы и пуховик, жаль, что не в пижамку. Вот бы он отморозил стратегически важные части своего организма. Но мое желание пока неосуществимо. «Ты в своем уме!» Орет он во всю глотку, стоит ему приблизиться к нам. «Какого хрена, кошмар?» «Да что опять?» Рявкую я в ответ. «Ты соображаешь, что я тебя 2 часа ищу по всей деревне?» Орет он так, что уши закладывает. «Мог бы не утруждаться», парирую я. «Как ты вообще из дома вышла? Тебе какая разница, ты был занят. Вот и занимайся дальше, чем ты там занимался», фырчу я. «Я бы с радостью, но ты свалила из дома. Я просто пошла погулять. Ты просто...» Морозов тормозит, не договорив, и переводит взгляд на моего нового приятеля, вернее, сначала на его руку на моем плече, а потом уже начинает сверлить взглядом лицо моего нового друга. «А ты кто?» «Ваш сосед напротив», — отвечает Леон. «Живо домой!» Припечатывает Демьян, отворачивается от парня, игнорирует его присутствие. Все внимание Морозова направлено на меня. «Не буду я тебя слушаться, понял? Ты мне никто!» — возражаю я. «Я твой брат!» — рычит он. «Сам сказал, что сводный, а это не считается. Прищуриваюсь я». Морозов медленно выдыхает. Смотрит на меня так, что мне становится неуютно от его глаз, и цедит. «Живо домой!» Его тон не допускает возражений. Да я, собственно, уже не хочу кататься. Ноги начинают подмерзать, да и голод просыпается зверски. Я поворачиваюсь к Леону. «Спасибо большое!» Искренне благодарю я, торопливо снимаю коньки, обуваю свои теплые сапоги и передаю коньки парню. «Вот, держи, мне очень понравилось. Повторим?» «Нет», — рычит Морозов. «Да, конечно, в любое время», — улыбается мой новый знакомый. Я делаю вид, что не замечаю убийственного взгляда Морозова, как и его злобу. Пусть злится, если ему так нравится. Идти до дома недалеко, но я успеваю пару раз споткнуться в темноте. Потому Демьян хватает меня за локоть и тащит за собой. Пальцы больно впиваются даже через одежду. «Полегче, мужлан!» Предостерегаю я и пытаюсь вырвать свою конечность. Морозов молчит, но стоит нам войти в дом, как я испуганно замираю. Он дергает меня обратно, точно тряпичную куклу, и теперь я не могу сделать шага вперед. Демьян преграждает мне путь. За спиной входная дверь, перед носом высокая внушительная фигура злющего брата. Он нависает надо мной, тесня назад. И когда не остается ни сантиметра пространства для отступления, я вскидываю голову, чтобы вступить в словесную дуэль. «Ты немного ли на себя берешь, Морозов?» — уточняю я, прищурившись. «Что за задохлика ты успела подцепить, кошмар?» — рычит он гневно. «Не твое дело!» — фырчу я. «Мое! Я за тебя в ответе, пока отца нет!» «Иди ты в задницу со своей ответственностью, понял?» — возражаю я. «Лучше не зли меня, кошмар! Иначе что, в угол меня поставишь?» — ехидничаю я. «Какого черта ты сбежала?» Он словно не слышит меня, продолжает орать. «Надоело смотреть на твою тупую рожу». «Чего?» — орет он в возмущении. «И вообще, завтра утром я еду обратно в город», — припечатываю я. «Я сама позвоню отцу. К тому же я уже совершеннолетняя. Мне не нужна нянька, ясно?» «Взрослая, значит. Как видишь. И дружка завела, да? Имею право делать все, что захочу». «Ну, кошмар!» — угрожающе шипит Морозов. «Я кошмар!» С гордостью говорю я, а ты вали в... Я не успеваю договорить. Секунду назад Морозов прижимает меня к твердой поверхности, а теперь я вдруг получаю долгожданную свободу. Не верю своим глазам, уже собираюсь ляпнуть еще какую-нибудь колкость, но сталкиваюсь взглядом с взбешенным Морозовым. Мне кажется, что он не просто в бешенстве, а в таком состоянии, когда любая мелочь может спровоцировать взрыв, и какие будут у него последствия, неизвестно. Я закрываю рот, отвожу взор, перевожу дыхание. Чем ты еще там занималась с этим сопляком? Требует он, глядя на меня с высоты своего роста. Я прикусываю язык, чтобы не ответить ехидством, потому что вижу, насколько взвинчен Демьян. Мы просто катались на коньках, ровным тоном говорю я. Морозов кивает, отталкивается рукой от двери, разворачивается и уходит. Я гляжу ему вслед. Странный он. А у меня появляется чувство, будто я хожу по какой-то грани, шаг в сторону, и последует взрыв.